772. Матерь мира. Мой луч, восприняв в сердце, можно его осознать. Доступен при условии сознательного обращения. Стоит выйти на воздух и лицо обратить к солнцу, чтобы ощутить его тепло. Так же и с лучами моими. Если сердце обратить или устремить к ним навстречу. Лучи солнца ощущаются физически, мои сердцем, но действие тех и других явно по своим следствиям. Ощущение моих лучей может вызвать нагнетение в солнечном сплетении, ощущение частично физическое и потому заметное. И кроме того, чувствительное ощущение дает прилив новых мыслей. Шкала лучей широка и постигается только частично. Глубина постижения зависит от многих условий, и прежде всего от способности оторваться от земли и исключить земные восприятия. В данном случае земное и небесное не сочетаются. Указую чаще мысли ко мне направлять, дабы сделать связь постоянной. Дети земли, вам готовы дары пространственных сокровищ, мои лучи-передатчики, но не могу звать насильно. И против воли, воля должна обращаться ко мне. Могу послать зов, но желание должно быть самоисходящим. Поймите же, дети мои, можно живыми на небо попасть, но не насильно. Самоисходящее, добровольное устремление сердца ко мне и будет соединительной нитью. Вы устремитесь, а я встречу заботливо каждое сердце, ко мне устремившееся в желании явном. Священно свободная воля, явите ей высшее понимание.